Василиса покраснела до корней волос. Проверить, острые или нет? Острые, не сомневайся, заверил мальчик. Порезать могут основательно. Такое видела? Фэш разбежался и, сложив крылья вместе, прыгнул, совершив подобие бокового сальто. Острые края крыльев чиркнули. На деревянной стене башни пролегли свежие белые полосы. «Ого!» — вырвалось у Василисы. Про себя она подумала, что Фэш отлично прыгает. «У всех часовщиков есть крылья?» — решилась спросить девочка. «Нет, только у тех, кто из высшего круга», — гордо произнес мальчик. «Я бы хотел такие иметь», — мечтательно произнес Ник. «Тогда бы я смог построить город своей мечты. Поднимался бы на высоту и оглядывал окрестности, чтобы знать, где что поставить, пристроить, возвести заново. Как только смогу, то сразу же подарю тебе эфирный коврик», — улыбнулся Фэш. «А когда вырасту, клянусь, что доверю тебе строить свой замок. Ну, вообще-то часовщику крылья нужны, чтобы сражаться». «А я думала, крылья нужны для того, чтобы летать», — удивилась Василиса. Мальчики разом посмотрели на нее. «Летать можно и на ковриках, а в воздушном бою без крыльев проиграешь», — снисходительно произнес Фэш. «Можно подумать, ты только и делаешь, что сражаешься». «Всякое бывает», — без тени улыбки произнес мальчик. «Послушай, Василиса», — вмешался Ник, — «скажи, а на Астале знают что-нибудь об Эфларе? Ну, хотя бы догадываются?» Василиса задумалась. «Ты знаешь, люди пишут там всякие истории о параллельных мирах», — сказала она. «Но чаще думают, что жизнь существует на других планетах». «Вот смешные», — хмыкнул Фэш. «Нет, чтобы к собственной планете присмотреться». «На Эфларе далеко не все знают о существовании планеты-близнеца», — заметил Ник. «Мало того, многие считают планету Асталу выдумкой. И уж тем более почти никто не догадывается о приближающемся поглощении. Не всех же посвящают в великие тайны». «Не начинай, ладно?» — резко перебил Фэш. «На мой взгляд, чем меньше знают о существовании Асталы, тем лучше. И дело тут совсем не во вражде часовщиков и ремесленников. Если простые люди узнают, что есть другой мир, да еще такой близкий, начнется переселение жуликов всяких, преступников, просто недовольных жизнью. Я уж молчу об астальцах. Наверняка эфларское часодейство понравится им настолько, что они захотят с его помощью решать свои проблемы. Недаром когда-то часовщики сотворили временной разрыв и убежали на Эфлару». «Не убежали, а переселились», — возразил Ник. «Убежали», — в тон ему ответил Фэш. «Убежали от духов». «От каких еще духов?» — удивилась Василиса, внимательно вслушивающаяся в их разговор. Ник переглянулся с Фэшем. Тот зачем-то пожал плечами. Мол, мне все равно, говори, что хочешь. «Есть такие часовщики», — начал Ник, «которые обладают большой часодейной силой. Их называют духами. Они сейчас живут на Астале. Духи не могут пройти временным коридором, потому что они не люди, вернее, полулюди». «Сверхлюди», — неожиданно добавил Фэш. Ник хмыкнул, но продолжил. «К счастью, они не смогут перебраться на Эфлару. К счастью, потому что когда-то духи хотели превратить всех часовщиков в себе подобных». «Как это превратить?» — не поняла Василиса.